Второе. Дух разрушающий. Первой задачей, которую ставил перед пролетарской революцией Ленин, было разрушение государства, слом государственной машины, как выражались марксисты. Слом этот начался еще до переворота. К октябрю 1917 года была полностью разрушена армия. Сразу же после октября были ликвидированы суд и вся система правосудия. Их заменяют революционные трибуналы, которые судят на основании пролетарской совести и революционного самосознания. И самосуд. Грабежи, разбитые винные подвалы, убийства, ставшие бытом столицы революционной России, нашли взволнованного и возмущенного хроникера. Максим Горький в несвоевременных мыслях до закрытия в июле 1918 года журнала «Новая жизнь» не перестает приводить факты, негодовать и разоблачать народных комиссаров, которые стремятся показать свою преданность народу, не стесняясь расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ними, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага. «Новая жизнь», 19.01.1918. Горький цитирует матроса Железнякова, который, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей. Там же 17.01.1918. Бонч-Бруевич, ведавший после октября безопасностью в Петрограде, вспоминает, что для поддержания порядка в городе с конца октября по февраль при разгаре пьяно-погромной агитации можно было вполне всегда рассчитывать всего лишь на латышский смольный свободный отряд, на некоторую часть егерей, преображенцев, семеновцев, несших караул в Государственном банке, на некоторые части второго флотского и георгиевского экипажей. Бонч-Бруевич, указанное сочинение, страница 262. И несколькими страницами ниже управляющий делами совнаркома рассказывает о визите во второй флотский экипаж к военным морякам. Командует ими сознательные анархисты. Анатолий Железняков, о котором вспоминает Горький, тот самый, что разогнал учредительное собрание и готов был убить миллион человек, и его брат, алкоголик и убийца. С некоторым страхом, но и с видимым удовольствием от сознания, что это его люди, рассказывает Бонч-Бруевич о чудовищных подвигах красы и гордости русской революции. Один из собеседников описал, как он расстрелял 43 офицера, а потом, самому, знаете, приятно, тепло делается, и на душе спокойно, радостно, тихо, словно ангелы поют. Там же страница 296. Когда сознательные анархисты, братьев Железняковых, начали грабить и убивать в размерах, невиданных даже в революционном Петрограде, их разоружили и отправили на фронт защищать советскую власть. Для разоружения был выделен сильный дежурный отряд латышей-партийцев. И на всякий случай мы подготовили волынские и егерские полки, отличавшиеся в то время трезвостью, или лучше сказать, терпимым пьянством. Там же страница 302. Очистка города от сознательных и стихийных, чистых анархистов не означало прекращение самосудов. Расправа с врагами революции становится более организованной. 75-я комната, зародыш политической полиции, которую заводит в Смольном Бонч-Бруевич, оказывается слишком слабым органом защиты власти, хотя она делает все, что может. На заседании Петроградского совета Бонч-Бруевич рассказывает, как он добивается показаний от арестованных, угрожая им расстрелом, несмотря на то, что всего несколько дней тому назад был принят декрет об отмене смертной казни. Известия 8.12.1917. 75-ю комнату заменяет 7 декабря, через 5 недель после октября, новый орган, который станет органом советской власти, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК. Мысль о таком органе родилась у Ленина сразу же после переворота. Он искал подходящего человека. Неужели у нас не найдется своего Фукье Тенвиля, который привел бы в порядок расходившуюся контрреволюцию? Бонч-Бруевич, указанное сочинение, страница 190. В начале декабря свой Фукье Тенвиль, большевик, напоминавший кровожадного обвинителя при революционном трибунале в период Французской революции, знавшего только один приговор гильотину, был найден. Выступая в Совнаркоме, Феликс Дзержинский, в молодости хотевший стать ксензом и ставший революционером, изложил свое кредо. «Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции. Юстиция сейчас нам не нужна. Теперь борьба грудь с грудью, борьба не на жизнь, а на смерть, чья возьмет. Я предлагаю, я требую организации революционной расправы над деятелями контрреволюции». Там же страницы 191-192. Новый орган революционной расправы, подчиненный непосредственно Совнаркому, то есть председателю СНК Ульянову Ленину, прежде всего занялся борьбой с саботажем. С первых же дней новая власть продемонстрировала великолепное владение словарем. Рождается новое искусство, искусство пропаганды, искусство изменения смысла вещей путем изменения их наименования. Поскольку после пролетарской революции забастовки оружия пролетариата стали неуместными, они получили новые имена. Всеобщая забастовка служащих была названа саботажем, зловещим словом, таившим в себе необходимость сурового наказания. Когда начали бастовать рабочие, появились словечки «волынки», «буза». Среди мыслей Энгельса, сохраняющих свое значение и по сей день, пророчески звучит высказывание о революции. Народы, которые хвастаются, что совершили революцию, всегда обнаруживали на другой день, что они не имели понятия о происшедшем, что совершившаяся революция ни в чем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Первыми на другой день обнаружили это русские интеллигенты. Более 100 лет ждали они революции, стремились к ней, работали на нее. И чем слабее становилась монархия, тем активнее они действовали. В начале века, уже ощущая подземные толчки близящейся катастрофы, они приветствуют грядущих гуннов, зовут огневую стихию, соглашаясь быть растоптанными, соглашаясь на собственную гибель ради обновления России. Февральская революция, подарившая свободы, давшая голос великому немому русскому народу, показалась сначала осуществленной мечтой. Но и народ оказался мало схожим с тем иконописным образом, которому полагалось поклоняться. И временное правительство, оказавшаяся в руках интеллигентов, неясно себе представляла, что делать с властью. Максим Горький записал в дневник сетование безымянного интеллигента, отражавшее чувства большинства русских интеллигентов. «Мне плохо. Как будто Колумб достиг, наконец, берегов Америки, но Америка противна ему». Потрясенные тем, что революция оказалась не похожей на сон, который виделся 100 лет, русская интеллигенция, тем не менее, находит силы выступить против дерзкого и буйного насильника. Забастовка служащих государственных учреждений и муниципальных органов в Петрограде, потом в Москве, распространяется и на другие города. Останавливается городской транспорт, электростанции. К служащим присоединяются учителя Москвы, они будут бастовать 3 месяца, Петрограда, Уфы, Екатеринбурга, Астрахани. Резко осуждает захват власти большевиками Пироговское общество врачей. Бастуют врачи, фельдшеры, сестры милосердия, фармацевты. Отказалась признать новую власть профессура высших учебных заведений. Сопротивление оказывает значительная часть технической интеллигенции. Ее взгляды выражает прежде всего Всероссийский союз инженеров. Через неделю после Октябрьского переворота в ЦИК пригласил в Смольный творческую интеллигенцию Петрограда. В 7 часов вечера все явившиеся смогли усесться на одном диване. Кроме членов партии Рюрика Ивнева и Ларисы Рейснер, на встречу с новой властью пришли Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд и Александр Блок. Маяковский в марте 1917 года, заявлявший «Да здравствует искусство, свободное от политики», и Мейерхольд, поставивший в Императорском Александринском театре роскошнейший спектакль «Маскарад», премьера которого состоялась 25 февраля 1917 года, представляли новое революционное искусство. О надеждах новаторов в искусстве скажет позднее Таиров. Как мы рассуждали? Революция разрушает старые формы жизни. А мы разрушаем старые формы искусства. Следовательно, мы революционеры и можем идти в ногу с революцией. Таиров «В поисках стиля. Театр и драматургия. 1936 год. Номер 4. Страница 202. Революционеры в искусстве жестоко ошиблись, рассчитывая на длительное сочувствие революционеров в политике. Однако на первых порах новая власть использует разрушителей, тех, кого Евгений Замятин назовет «юркой школой», «юркими авторами», знающими, когда надеть красный колпак и когда его скинуть, когда петь «Сретенье царя» и когда «Молот и серп». Замятин констатирует, выделив подлинного поэта Маяковского, что наиюрчайшими оказались футуристы. Немедля ни минуты они объявили, что придворная школа — это, конечно, они. Замятин, «Я боюсь», «Лица», «Нью-Йорк», 1955 год, страница 186. Чужим казался на диване в Смольном Александр Блок. Видевший в революции очищающий Россию огонь, Блок, закрыв глаза, слушал музыку революции. Закрыв глаза, пишет он 12 эскифов. Прозрение пришло очень скоро и было страшным. А когда начались «Красная армия» и «Социалистическое строительство», «Я больше не мог», — занесет он в дневник. Разочарования подавляющего большинства русской интеллигенции революцией не было неожиданностью для Ленина. Вождь партии большевиков, учивший, что только интеллигенция может внести революционное сознание в рабочий класс, всегда относился к ней недоверчиво и неодобрительно. Неожиданным было разочарование революцией рабочего класса, от имени которого и для которого была совершена пролетарская революция. Из 3 лозунгов, позволивших большевикам захватить власть, 2 — «Мир» и «Земля» — выражали прежде всего интересы крестьянства. 3-й, выражавший интерес пролетариата, был гораздо менее четок и менее понятен. Что значило рабочий контроль над производством было не очень ясно. Характерно, что декрет о контроле над производством был принят не в ночь с 25 на 26 октября, как два первых, а 20 дней спустя, 14 ноября 1917 года. Декрет предусматривал рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов, хранение их, а также над финансовой стороной предприятия. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 1917 год, номер 3. Казалось, что может быть проще и легче? Рабочие производители сами все контролируют, и все экономические проблемы решаются сами собой. В январе 1918 года Ленин поощрял пролетариат. «Вы власть, делайте, что вы хотите делать, берите все, что вам нужно, мы вас поддержим. Вы будете делать ошибки, но вы научитесь». Ленин, том 35, страница 275. Гигантский в масштабах всей русской экономики эксперимент дает немедленный результат. Что такое рабочий контроль над производством, было неясно. Рабочие часто понимали его просто. «Я явился на завод и начал осуществлять контроль», — рассказывал рабочий коммунист. «Я вскрыл несгораемый шкаф, чтобы взять на учет деньги, но денег там не было». «Новая жизнь», 21.05.1918. Вестник труда, орган ВЦСПС, жаловался, что пролетарии рассматривают переданную им в руки промышленность как неосушимое море, из которого можно без ущерба выкачивать бесчисленное количество благ. 1920, номер 3, страница 91. Правительственные меры совершенно дезорганизуют работу промышленности. В мае 1918 года председатель ВЦСПС Томский констатирует: «Падение производительности труда в настоящий момент дошло до той роковой черты, за которой, вернее, на которой, грозит полнейшее разложение и крах». Профессиональный вестник, 1918 год, номер 7-8, страница 7. Снижение производительности труда было одним из проявлений нараставшего недовольства рабочих. Вольский, Ян Вацлав Махайский, в журнале «Рабочая революция», единственный номер которого вышел в июне-июле 1918 года, сравнивая февральскую и октябрьскую революции с точки зрения интересов пролетариата, замечает: «После февральского буржуазного переворота рабочая плата сильно повысилась и завоеван 8-часовой рабочий день. После октябрьской пролетарской революции рабочие не получили ничего». Вольский, «Умственный рабочий», Нью-Йорк, 1968 год, страница 359. Было еще одно различие между двумя революциями. После пролетарской рабочий класс теряет возможность бороться за свои права, контроль над производством оказывается фикцией, разрушение существовавшей системы управления промышленностью резко ухудшает положение рабочих. В марте 1918 года в Петрограде собирается чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов города. Оно констатирует: профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже не организуют борьбы в защиту прав рабочих. Советы рабочих и солдатских депутатов точно боятся рабочих, не допускают перевыборов, забронировали себя. Они превратились только в правительственные организации и не выражают больше мнений рабочей массы. Отчет о чрезвычайном собрании уполномоченных был издан брошюрой в марте 1918 года. Солженицын опубликовал ее текст в журнале «Континент номер 2». Цитирую по этой публикации, страница 387. Декларация, принятая уполномоченными крупнейших петроградских заводов и фабрик Путиловского, Семенниковского, Обуховского, Балтийского и других, железнодорожных мастерских, электростанций, типографий, обращалась к Всероссийскому съезду советов и подводила итог первым послереволюционным месяцам. 25 октября 1917 года большевистская партия в союзе с партией левых эсеров и, опираясь на вооруженных солдат и матросов, свергла временное правительство и захватила власть в свои руки. Мы, петроградские рабочие, в большинстве своем приняли этот переворот, совершенный от нашего имени и без нашего ведома и участия. Более того, рабочие оказали поддержку новой власти, объявившей себя правительством рабочих и крестьян, обещавшей творить нашу волю и блюсти наши интересы. На службу ей стали все наши организации. За нее пролита была кровь наших сыновей и братьев. Мы терпеливо переносили нужду и голод. Нашим именем сурово расправлялись со всеми, на кого новая власть указывала, как на своих врагов. И мы мирились с урезыванием нашей свободы и наших прав во имя надежды на данные ею обещания. Но прошло уже 4 месяца, и мы видим нашу веру жестоко посрамленной, наши надежды грубо растоптанными. Смотрите «Континент», номер 2, страницы 415-416. Движение уполномоченных, выражавшее разочарование рабочего класса, стало распространяться и на другие города. В Москве возник организационный комитет по созыву Всероссийской конференции уполномоченных от фабрик и заводов. Движение это было объявлено меньшевистским, правоэсеровским, контрреволюционным и разгромлено. Рабочие голосуют против пролетарской власти и руками, резко снижая производительность, и ногами, бросая разрушенные и разоренные заводы и фабрики. В мае 18 года, выступая на первом съезде совнархозов, Алексей Гастев говорит о нежелании рабочих работать. «По существу мы сейчас имеем дело с громадным миллионным саботажем. Мне смешно, когда говорят о буржуазном саботаже, когда на испуганного буржуа указывают как на саботажник. Мы имеем саботаж национальный, народный, пролетарский». Труды первого Всероссийского съезда совнархозов, Москва, 1918 год, страница 380. Развал промышленности отозвался очень быстро в сельском хозяйстве. Партия большевиков, позаимствовав эсеровскую аграрную программу, получила поддержку крестьян. Ленин не скрывал этого. Не менее чем до лета 18 года мы держались как власть, потому что опирались на все крестьянство в целом. Ленин, собрание сочинений, издание 2, том 16, страницы 133-134. Крестьянство поддержало большевиков в октябре 17 года, но разочарование приходит быстро. Популярная в первые послереволюционные годы песня обещала: «Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка». Русское крестьянство не хотело лететь так далеко. Оно решило сойти на остановке раздел помещичьих земель. Радикальная аграрная реформа, о которой сотни лет мечтали крестьяне, и 100 лет интеллигенция, прошедшая пожаром по стране, дала результаты неожиданные. На долю исконных земледельцев пришлось в среднем, в подавляющем большинстве губерний, не более полудесятины прирезанной земли. Книпович, очерки деятельности Народного комиссариата земледелия за 3 года, 1917-20, Москва, 1920 год, страница 9. Бросившие города заводские рабочие, ремесленники, прислуга и так далее потребовали себе наделов и получили их. Основной причиной разочарования крестьянства было, однако, не это. Сколько-то земли каждый получил, было окончательно ликвидировано помещичье землевладение. Недовольство новой властью началось с того момента, когда она потребовала от крестьян сельскохозяйственные продукты, не давая ничего взамен. Инфляция совершенно обесценила деньги, промышленность перестала производить товары, нужные деревне. К саботажу интеллигенции, к саботажу пролетарскому присоединяется саботаж крестьянский. В ноябре 1917 года было заготовлено 641 тысяча тонн зерна, в декабре 136, в январе 1918 года 46, в апреле 38, в мае 3, в июне 2000 тонн. Кондратьев, рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции, Москва, 1922 год, страницы 238-245. Город голодает, голодные рабочие сокращают и без того низкую производительность или просто бегут в деревню. Властью партии большевиков недовольны не только противники советской власти, контрреволюционеры. Это вполне естественно. Ею недовольны те, кто ее поддерживал, те, от чьего имени была совершена революция. Но не менее сильным было и разочарование Ленина в русском пролетариате. Крестьянством он всегда был недоволен. Русский рабочий класс, политическую зрелость которого Ленин после Октябрьского переворота оценивал необычайно высоко, оказывался через несколько месяцев незрелым, недостаточно подготовленным для управления страной, недостаточно пролетарским. Утопические мечты, изложенные накануне Октябрьского переворота в «Государстве и революции», развеялись при соприкосновении с действительностью. В конце апреля, начале мая Ленин пишет новую утопическую программу, статью «Очередные задачи советской власти». В ней определены важнейшие черты коммунизма, который после того, как станет очевидной его неудача, будет назван военным коммунизмом. Первая задача революции, говорит ее вождь, выполнена. Задача преодоления и подавления сопротивления эксплуататоров в России окончена в своих главных чертах. И он назначает следующую. На очередь ставится теперь задача управления государством. Ленин. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи советской власти». В журнале «Коммунист», 1962 год, номер 14, страница 4. И вторая задача казалась такой же легко выполнимой, как и первая. Она состояла, по мнению автора «Утопии», из учета и контроля за двумя простыми операциями — взять и распределить. Наиболее полно изложил свою программу Ленин в октябре 1921 года, признавая, что мы сделали ошибку, и тем самым отпуская себе грехи за 3 с лишним года строительства коммунизма. В начале 1918 года мы решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Приблизительно, признавался Ленин, в этом духе мы и действовали. Именно в это время, в начале 1918 года, Ленин, по свидетельству ближайшего тогда его соратника Троцкого, не переставал повторять на заседаниях Совнаркома: «Через 6 месяцев мы построим социализм». 10 лет спустя Андрей Платонов напишет роман Чевенгур о революционных мечтателях, решивших построить коммунизм в раз, в боевом порядке революционной совести и труд гуж повинности. В отличие от персонажей Платонова, Ленин имеет широчайшие возможности для реализации коммунистической утопии. В промышленности начинается переход от контроля над производством к национализации. Запрещается частная торговля, основа капиталистического строя. Вводится трудовая повинность. Начать ее, указывает Ленин, мы должны с богатых. А затем от трудовой повинности в применении к богатым советская власть должна будет перейти, а вернее одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответственных принципов к большинству трудящихся, рабочих и крестьян. Германия эпохи Первой мировой войны кажется Ленину подтверждением правильности его схемы. Германский империализм, представляющий в настоящее время наибольший прогресс не только в военной мощи и военной технике, но и крупной промышленной организации в рамках капитализма, ознаменовал, между прочим, свою экономическую прогрессивность тем, что раньше других государств осуществил переход к трудовой повинности. Там же страница 13. План Ленина гениально прост. Кайзеровская экономика плюс советская власть. Итог – коммунизм. Трудовая повинность по отношению к крестьянам выражается в правительственных декретах, принятых в мае и июне 18 года, о хлебной повинности, обязанности сдавать государству все излишки по твердым ценам. Вводится продразверстка, о которой председатель Совнаркома говорит – разверстка хлеба должна лечь в основу нашей деятельности. Разверстка должна быть доведена до конца, и только тогда, когда мы решим эту задачу, и у нас будет социалистический фундамент, мы сможем строить на этом социалистическом фундаменте роскошное здание социализма. Ленин, собрание сочинений, издание 2, том 24, страница 569-570. Запрещение частной торговли, отсутствие государственного торгового аппарата вызывает голод в городах, о каком не имело представления население, совершившее революцию из-за перебоев с доставкой хлеба. Ленин формулирует свою политику строительства роскошного здания социализма. Есть два способа борьбы с голодом – капиталистический и социалистический. Первый состоит в том, чтобы допускалась свобода торговли. Наш путь – путь хлебной монополии. Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страница 529. Открывается хлебный фронт, начинается борьба за хлеб. Для конфискации хлеба мобилизуется продовольственная армия, продотряды, которые Ленин назовет первым и величайшим шагом социалистической революции в деревне. Там же страница 137-37 тома. Комитеты бедноты, созданные декретом от 11 июня 18 года, должны ввести революцию в деревне. Часть найденного и конфискованного с помощью комбедов хлеба шла в их пользу, что должно было материально заинтересовать бедноту. Бонч-Бруевич вспоминает об эпохе коммунизма. «Ход революционных событий так двигал наши общественные отношения, что считалось за наилучшее благо решительно все национализировать, начиная от крупных фабрик и заводов, до цирюлин с одним цирюльником, одной машинкой и двумя бритвами включительно, и до последней морковки в магазине. Всюду стояли заставы, чтобы никто не мог ни пройти, ни проехать с какими-либо продуктами. Все были посажены на паек». Бонч-Бруевич, указанное сочинение, страница 356. Управляющий делами совнаркома не пишет ни о том, что паёк был не только очень разный, но что некоторым категориям населения он вообще не полагался. Не о том, что только мешочничество, только провоз продуктов через заставы спас население городов Советской Республики от голодной смерти. 60% продовольствия в 1918-19 годах население приобрело на черном рынке. Хлебная монополия, советская продовольственная политика в значительной степени способствовала деморализации советских граждан, возникновению убеждения в необходимости обходить закон, рождению массовой преступности, появлению всемогущего черного рынка. Хлебная монополия и запрещение торговли внедрили убеждение в контрреволюционности торговли как таковой, в недостойности этого занятия. Хлебная монополия, как и все другие декреты советского правительства, имели не только конкретную цель, но и несли пропагандистскую, воспитательную нагрузку. Они разрушали старое общество, каждый в своей области. Разрушали не только административные устои свергнутого общества, но и его моральные устои. 13 января 1918 года декрет об отделении церкви от государства лишил церковь всего ее имущества и юридических прав, поставив фактически вне закона. В сентябре 1918 года почти одновременно был принят декрет о семье и браке и декрет о школе. Революционизировалась семья. Брак признавался лишь гражданский, церковный отменялся, становился свободным. Свободным становилось и вступление в брак, и развод. Семья, провозглашала Калантай, перестала быть необходимой, не нужна государству, ибо отвлекает женщин от полезного обществу труда, не нужна членам семьи, ибо воспитание детей постепенно берет на себя государство. Государство еще не могло сразу же после революции взять на себя воспитание детей, но могло включить и включило в кодекс статьи, позволявшие сделать это впоследствии. Намерения государства были изложены на съезде по народному образованию Лилиной, требовавшей изъять детей из-под грубого влияния семьи для того, чтобы создать из молодого поколения поколение коммунистов. Лилина, руководившая народным образованием в Петрограде, настаивала на национализации детей, ибо они, подобно воску, поддаются влиянию, и из них можно сделать настоящих хороших коммунистов. Декрет о школе революционизировал школу. Она стала совместной, отменена была плата за обучение, отменены были все экзамены, задавание уроков на дом. Поддерживая принцип реформы школы, Всероссийский учительский союз выступил против подчинения школы государству. Разрушительные удары во все стороны, разрушение всех устоев дореволюционного общества, армии, суда, администрации, семьи, церкви, школы, политических партий, экономики не пугали Ленина, верившего, что у него есть универсальное средство для сооружения на голом, очистившемся месте нового мира, утопии. Средством этим была диктатура пролетариата.